Глава 17. Кот с жалостью смотрит на меня, а мне ни капельки не стыдно за свой вопрос. Слишком много вокруг меня тайн, и уже даже наличие двух привлекательных мужчин не радует. «Это я его позвал», — с достоинством говорит кот. Друид полон загадок. Как он умудрился добраться до поместья Макентайра и позвать того на помощь, учитывая, что его языка никто не знает? «Но как?» — удивляюсь я. «Ведь кроме меня тебя никто не слышит». «Пришлось попотеть, знаешь ли», — предъявляет мне претензию друид. «Жить захочешь, и не то сотворишь». С последней частью его высказывания я полностью согласна. Жить хотят все. «Они там не поубивают друг друга?» — с тревогой спрашиваю я. «Может, и поубивают. Тебе-то что за дело?» — подозрительно смотрит на меня фамильяр. «Даже не думай влюбиться в блондина». «А в брюнета можно?» — иронизирую я. «Ни в кого нельзя», — отвечает друид. «Ты еще слишком слаба, а у этих мужчин сильный магический потенциал». «Я хорошо себя чувствую», — протестую я. «Так и хочется добавить, что уж для любви я готова всегда». «Да неужели?» — издевательски спрашивает кот. «Ты попала в новое тело, шок и для души, и для тела. Тебе бы отдохнуть, набраться сил, разобраться с новыми обстоятельствами, но нет». «А я что сейчас делаю?» «Убиваешь себя особо изощренными способами», — рявкает друид. «Ты вздумала лечить дракона с его особенной магией?» «Кого лечить?» – ошеломленно переспрашиваю я. «Дракона», – повторяет кот, и я понимаю, что не ослышалась. «Погоди, так милорд Райдер Аргант и дракон? Или есть настоящий?» «А этот тебе чем не угодил? Такой же настоящий», – приходит черед удивляться коту. «Я, если честно, думала, что драконы — огромные чешуйчатые рептилии с крыльями», — сознаюсь я. «Поэтому мне так сложно воспринимать милорда как дракона». «В нашем мире драконы — это оборотни, которые имеют основную ипостась человека и своего внутреннего дракона, в которого они могут превращаться», — проводит мне ликбез кот. Душу пробирается леденящий страх. Я никогда не верила в подобную чушь. Материалистка до мозга костей. И тут такой жестокий удар по моему мировоззрению. «Мне только оборотня не хватает», — с дрожью в голосе произношу я. «Надо как-то выставить его из замка». «Ты с ума сошла?» — в ужасе кричит друид, и даже шерсть у него встает дыбом. «Драконы же обидчивы и злопамятны до невозможности. Если не хочешь накликать несчастье, придется привечать его». «Впервые слышу о драконах. Чуть не плачу я. В моем мире есть только люди». «Прости», — сменяет гнев на милость друид. «Я все время забываю, что ты не настоящая Катриона». Я вымученно улыбаюсь. «Меня зовут Катя. А если полное имя, то Екатерина. Это почти то же самое, что и Катриона», — с грустью говорю я. «Предлагал же лорд Макентайр забрать его в свой замок, так я заупрямилась». «С другой стороны, ты спасла дракона от смерти, и от этого уже никому не отвертеться». Радостно говорит кот, потирая передние лапы. «Получается, что лорд Макентайр прав, и легенда вовсе не легенда, а предсказание?» Спрашиваю я друида. «Конечно, прав», — отвечает кот. «Именно тебе выпала честь привести земли Драконьего Перевала к процветанию». «Час от часу не легче. Как это сделать, если я ничего не понимаю в управлении землями? Я всего лишь скромный учитель труда, а последнее время преподаватель кружка «Умелые ручки», в центре творчества детей и молодежи. Что я могу сделать?» «Друидик, я почти ничего не помню», — жалуюсь я коту. «Только свое имя и кем работала. А вот что делала в жизни и на работе, чем увлекалась, не помню». «Это нормальное явление», — успокаивает меня фамильяр. «Тебе нужно избавиться от воздействия чужеродной магии, тогда все вспомнишь». И я киваю, но сомневаюсь в этом. «А вдруг у меня специально память стирается, чтобы я не искала пути назад?» «Глупости», — одергиваю я сама себя. «Ты не только назад пути не ищешь, но и вперед тоже». Я словно плыву по течению. Делюсь своими переживаниями с котом. Иногда даже не помню, что было несколько часов назад. «Проклятый дракон», — ругается кот. «Не думал я, что он так глубоко заберется с помощью магии». «Какая у него магия? Я имею в виду у дракона, ты знаешь?» Засыпаю я вопросами фамильяра. «Про магию знаю мало, расскажу тебе о драконах», — говорит кот, толкая меня лапой на подушку. «Давай, ложись и засыпай. Тебе сейчас нужно выспаться и набраться сил». Я киваю, опускаясь на подушку. Вот кто бы возражал, а я всегда за. Давно не могу нормально выспаться, еще со своего мира. Может, поэтому я так уязвима к магии? Или сон не влияет на это? Сколько всего еще предстоит узнать? В мире Линдвурм существует несколько государств. Три самых сильных. Королевство Ларингия, Корнуолл и Фаалат, рассказывает кот. Ларингия – королевство драконов. Корнуолл – королевство людей. А Фаалат – королевство оборотней. «Разве драконы не оборотни?» – зевая, спрашиваю я. «Да, оборотни. Но они считают себя выше всех остальных, поэтому их королевство и находится за драконьим перевалом». Кажется, я засыпаю, но фамильяр все равно рассказывает мне устройство мира, в который я попала. У драконов четыре основных, многочисленных клана. Правящая семья черных драконов, род лунных белых драконов и род огненных драконов. «Наш гость, получается, лунный дракон?» – спрашиваю я. «А вот и нет», – отвечает друид. «Он принадлежит к роду серебряных драконов, которые постоянно находятся в оппозиции к правящей династии. И глава клана пытается сам стать драхном, то есть верховным драконом, проще говоря, правителем». «Как все сложно-то», – говорю я во сне. «Не буду рассказывать о других государствах. Добавлю, что у драконов есть и многочисленные кланы, которые живут спокойно и не лезут в политику». «Надеюсь, ты не собираешься меня просвещать насчет них?» Притворно ужасаюсь я. Фамильяр, разгадав мое намерение, отвечает. «Перечислю по значимости в порядке убывания. Изумрудные драконы, водные, золотые – самый многочисленный род. Пустынные, горные драконы – это одна из самых сильных семей. Ты все вспомнишь, как проснешься». «Это хорошо, радуюсь я во сне. Тогда расскажи о Корнуолле, где я живу, чтобы не попасть в просак». «Тут все просто. Правит король», — лаконично отвечает друид, и я подозреваю, что он что-то недоговаривает. «Что ты утаил от меня?» — спрашиваю я. «Магия в Корнуолле под запретом», —